Гард Никс. Посох в камне. Низкие каменные стены отделяли друг от друга три общинных поля, принадлежащих деревням Гамель, Трейк и Сеям, чьи границы сходились у древнего обелиска, который все называли просто пограничный столб. Возле него селяне решали мелкие споры, иногда дракой, а иногда состязанием в мастерстве. Здесь же собирались старейшины трех деревень, чтобы разобраться с более серьезными проблемами. Дважды за последнюю сотню лет на этом месте происходили настоящие сражения. Сначала Гамель и Трейк объединились против Сейяма, а потом уже Сейям заключил союз с Гамелем против Трейка. Каждую весну пахари останавливались на приличном расстоянии от пограничного столба, чтобы ненароком не потревожить костей павших здесь односельчан и противников. В результате вокруг обелиска незаметно появилась рощица невысоких деревьев и кустов. Над ними царила высоченная рябина, заметная издалека, ведь на несколько лиг вокруг больше не было ни одной рябины, и никто из ныне живущих не знал, как она здесь оказалась. По утрам под раскидистыми ветвями огромного дерева играла ребятня, увиливающая от домашней работы, а по вечерам парни назначали здесь свидание девушкам. Но никто не приближался к рощице и камню глубокой ночью, памятуя о павших и о жутких историях про то, что может явиться сюда с приходом полуночи. Итак, неожиданные изменения в камне заметили трое ребятишек, не старше 5 лет. Как раз тогда, когда солнце поднялось достаточно высоко, чтобы бронзовое навершие посоха засверкало в его лучах, и стало видно, что сам посох, вырезанный из моренного дуба, каким-то непостижимым образом поглощен камнем. Видимый конец посоха находился вне досягаемости даже самого высокого из трех детей. Ну и хорошо, ведь они были слишком малы, чтобы понимать всю опасность подобной вещи. На самом деле, после пары безуспешных попыток достать посох, дети напрочь забыли о нем. До тех пор, пока самая младшая не понесла воду усталым жнецам, трудящимся на дальнем конце общинного поля Трейка. Когда девчушке на глаза снова попался пограничный столб, она с детской непосредственностью спросила, почему какая-то черная палка торчит в нем, как шампур в тушке кролика. Ее отец отправился взглянуть на это и прибежал назад в запрев, запыхавшись сильнее, чем после жатвы. Новости быстро разошлись по округе, добравшись сперва до деревенского амбара, затем до деревни, а меньше часа спустя и до зеленого дома посреди лесной чащи, в котором жил да поживал человек, которого, хоть и с натяжкой, можно было назвать магом. Единственным на 50 лиг вокруг, после того, как пару месяцев назад в ближайшем городке, Сандерме, разоблачили очередную магичку-шарлатанку. Еще до чумы, в те времена, когда королей и королев еще не сменили великие лорды, дом в лесу считался малым королевским охотничьим павильоном. Он имел форму прямоугольника и был построен вокруг ствола гигантской секвойи, на высоте около 20 футов над землей. Когда-то к нему вела широкая деревянная лестница, но она то ли развалилась сама собою, то ли была кем-то нарочно разрушена уже очень давно, так что от нее остались лишь гнилые обломки, заросшие папоротником и мхом. Ей на смену пришла стремянка, которую в случае опасности можно было легко затащить наверх. Нынешний владелец бывшего павильона развешивал тушки фазанов в своей кладовой, крытой дубовой корой землянки, вырытой среди корней соседней гигантской секвойи, шагах в 60 от дома. Он почувствовал приближение новостей еще до того, как услышал шаги несущих их вестников. Точнее, ощутил, что по лесной тропе спешат взволнованные чем-то люди. Обычно это означало, что кто-то серьезно пострадал и нуждался в его помощи. Поэтому мужчина торопливо связал последних трех фазанов и, оставив их болтаться на крюках, полез наружу. Несмотря на спешку, он задержался, чтобы опустить тяжелый засов и запереть дверь, ведь развешанная в кладовой добыча могла привлечь не только обычных лис. Ранночины тоже любили фазанов, и двери их не останавливали, если только не были заперты холодным железом. Ловца фазанов звали Колрин. По крайней мере, под этим именем его знали в этих краях. Он едва переступил 30-летний рубеж, но выглядел старше, потому что провел около 10 лет в море, да и в последнее время чаще бывал в лесу или в поле, нежели дома. Солнце, соленая вода и ветер придали чертам его лица особый шарм. Он был сухощавым, но крепким, с живым взглядом темных глаз и заметной хромотой, следствием какой-то старой раны. Колрин прибыл в бывший павильон около 1,5 лет назад, посреди зимы, верхом на муле, ведя в поводу еще двух тяжело нагруженных животных. Привязывая их к старой железной коновизи у стремянки, он даже не подозревал, что оставляет ранночинов без уютного логова на зиму. Затем к самому большому корню секвойи он прибил свиток, украшенный крупной свинцовой печатью. По словам тех немногих селян, что умели читать, это была грамота от великого лорда Всея Прана, жалующая новоприбывшему старый павильон, вместе с ним право охоты в лесу, а также право взимать плату за проезд по лесной дороге и получать десятину с улова рыбы и угрей в реке Ундарне, протекающей неподалеку, брать 3 гроша с владельцев крупного скота за водопой у брода и еще кое-какие мелкие подати. Правда, он никогда не пытался воспользоваться ни одной из дарованных ему привилегий, что было огромной удачей. Ведь жителям 3 ближайших деревень в голову не приходило, что Пран волен распоряжаться чем бы то ни было в их землях. Даже если последняя королева Праналиса и ее вассал, давно почивший барон Гамеля Трейка из Сияма, считали эти земли своими. Напротив, Колрин с первых же дней проявил мудрость в вопросах установления добрососедских отношений, отдав по 1 мулу в каждую из деревень почти сразу по прибытии. Пусть для этого ему и пришлось, прихрамывая, добираться в селение по снегу и льду. И хотя у него не было посоха и кольца он не носил, жители 3 деревень сразу заподозрили в нем своего рода мага, ведь он разговаривал с мулами, и они подчинялись ему. А деревенские собаки, вместо того, чтобы облаять незнакомца, приползли к нему, виляя хвостами и подставляя животы, требуя ласки. Подставленные животы он охотно почесал, тем самым показав не только способности к магии, но и добрый нрав. Жители деревень пытались выяснить, действительно ли он владеет магией, но Колрин говорить об этом не стал. Первое подтверждение этому селяне получили, когда мельник Фингаль раздробил себе руку собственным жерновом. А Колрин пришел, хоть его и не звали, отрезал раздробленные пальцы, и чтобы не допустить заражения крови, прижег рану холодным пламенем, вспыхнувшим прямо у него на ладони. Фингаль 7 пальцев стал первым из череды пациентов Колрина. Ведь тот не брезговал даже помогать повитухам со сложными родами. А значит, по мнению селян, совершенно точно не был магом. Маги считали себя высшими существами, жили в городах и никоим образом не могли возиться с пеленками и тазами с водой. Вестниками, спешащими первыми сообщить Колурину о посохе, оказались Сомми и Хельн. Эти смышленые 11-летки, неразлучные друзья, были частыми гостями Колурина. Сомми была 7-й дочерью повитухи из Гамеля и ее мужа Ткача. Хельн был 5-м сыном хозяев единственной в округе гостиницы под названием «Серебряная чайка», стоящей на перекрестке дорог в Сейяме. Колрин отлично знал их еще и потому, что раз в неделю учил детей и некоторых взрослых, желающих знать грамоту, приходя с грифельной доской и букварем в общинный дом каждой деревни по очереди. Сомми и Хельн были среди самых преданных его учеников, посещали уроки во всех деревнях и постоянно просили что-нибудь рассказать или дать почитать книжку. «Там в столбе палка торчит!» – выкрикнула Сомми, не добежав до Колрина добрую 40 ярдов. «И не просто палка!» – поддержал ее запыхавшийся Хельн, поскользнувшись на подгнивших листьях, засыпавших тропинку. «Посох! Похожий на рукоятку косы, только из темного дерева и с железной нашлепкой на конце!» Колрин остановился на середине пути, как всегда немного неуклюже, и поднял голову, принюхиваясь к ветерку. Дети удивленно следили за тем, как он поворачивается вокруг себя, подергивая носом. Завершив круг, он опустил взгляд на 2 чумазые, взволнованные мордашки с горящими от любопытства глазами. «Посох в камне, говорите? И вы видели его своими глазами?» «Да, еще бы! Посмотрели и сразу сюда! А что ты вынюхиваешь?» «Вы меня не разыгрываете?» – спросил Колрин. Он не уловил в воздухе совсем ничего, никакой волжбы поблизости. До пограничного столба было меньше 1/4 лиги, и он наверняка почувствовал бы нечто необычное. «Нет, он там! Утром появился из ниоткуда! Его малышня увидела! Так что же ты вынюхиваешь?» «А, просто стараюсь уловить, какие запахи летают в воздухе», – рассеянно ответил Колрин. «Пожалуй, на это лучше взглянуть своими глазами. Кто-нибудь трогал посох?» «Нет!» «Старый Гаксон велел никому не подходить и привести тебя, то есть попросить тебя прийти. Ма отправилась рассказать тебе, но мы ее обогнали». Ма была матерью Сомми, повитухой по имени Вендрель. У нее самой был слабенький дар, а еще талант травницы и немного книжных знаний. Повитуха, прибежавшая следом за детьми, с трудом скрывала страх, поскольку знала о вещах, подобных этому посоху, больше, чем обычные люди. «Это магический посох», – выдохнула она, коротко кивнув в качестве приветствия. И он засел глубоко в камне. «Однако никаких магов рядом нет», – спросил Колрин. Затем подумал с минуту и уточнил. «Ни новых внезапно выросших деревьев поблизости, ни бесхозной лошади странного окраса, ни какого-никакого чужака в деревнях». «Ни дерева, ни лошади, ни чужаков», – ответила Вендрель. «Только посох в камне. Так ты пойдешь?» «Да». «А нам с вами можно?» – спросила Сомми, и Хель нехом повторил вопрос. Колрин поднял глаза к небу, разглядывая облака и пытаясь прикинуть, как скоро сядет солнце. Вспомнил, в какой фазе нынче луна. Оказалось, что сейчас новолуние. Подумал, какие звезды господствуют на небосклоне этой ночью и какое влияние оказывают они на подлунный мир. Ничто в небесах не говорило ни о явной угрозе, ни о зловещих предзнаменованиях. «Скорее всего, это безопасно, по крайней мере, до заката», – задумчиво протянул он. Затем посмотрел на Вендрель. «Но опасность все же есть. Как сказал Фроссель, волшебник без посоха может остаться волшебником, но посох без волшебника станет голодной бездной, ждущей, что ее наполнит». «А кто такой?» – начал Хельн. «Фроссель!» – закончила Сомми. «Фроссель был магом, летописцем и поэтом», – ответил Колрин. И двинулся в путь, не спеша, щадя больную ногу, так что Вендрель без труда могла идти рядом, в то время как дети носились вокруг, то и дело убегая вперед и возвращаясь назад, словно собаки, вынюхивающие разные запахи, но при этом старающиеся не упускать хозяина из виду. «Наверное, стоит дать вам одну из его книг. У него их много. Бегите, я хочу поговорить с Вендрель». Дети слаженно кивнули и понеслись вперед. «Что значит бездна, ждущая, что ее наполнит?» – тихо спросила Вендрель. «Посох мага, брошенный ли или утерянный, привлекает к себе много того, чему не место в нашем смертном мире, под лучами солнца». «Как ранночины?» «Да, но это далеко не самое плохое. Бывают вещи похуже. Много хуже. К тому же посох, если это действительно магический посох, привлечет сюда мага всех мастей, даже из самого далекого далека. Хотя есть небольшая надежда, что камень заглушит его зов. Полагаю, именно за этим кто-то и засунул его туда, пытаясь спрятать». «Камень заглушит зов? Наш пограничный столб?» Колрин искоса взглянул на нее, продолжая ковылять вперед своей забавной, неуклюжей походкой. Удивление скользнуло по его лицу, словно облачко, на секунду закрывшее солнце. «Так тебе неведома природа вашего камня?» «Я знаю только, что он очень стар», — ответила Вендрель, пожав плечами. «Ведь мой дар связан с людьми и другими живыми существами, а не с древними булыжниками и тому подобным хламом. Я всегда считала, что пограничный столб — это просто камень. Хотя есть ведь еще эта странная рябина, растущая рядом с ним». «Иногда мне кажется, что она наблюдает за мной, словно это непростое дерево». «Так и есть. Однако ее природа мне также неизвестна. Не стоит раскрывать подобные тайны без крайней на то нужды. А что до пограничного столба, в нем действительно есть сила. Но она спит, и спит крепко. Я подозреваю, что это один из древних бродячих камней, которые много веков назад спустились с далеких гор и остались здесь, выполняя миссию, суть которой давным-давно забыта. Эти каменные воины служили древним, народу воздуха, тем, что ушли, но никогда не исчезали насовсем». Вендрель вздрогнула. Когда она была всего лишь молоденькой подручной повитухи, во время родов случилось ужасное. В тот момент, когда младенец и мать умерли, ее посетило ощущение присутствия чего-то враждебного, холодного, словно бы притянутого двумя смертями. Повитуха, бывшая ее наставницей, быстро шепнула, что это один из древних, и если они не будут шевелиться и разговаривать, вреда им не причинят. Однако повитухе пришлось заговорить, чтобы предупредить об опасности Вендрель. Она тут же онемела, и прошел целый год, прежде чем она смогла сказать хоть слово. Но былая звучность голоса к ней, первой пивуньи на все три деревни, так никогда и не вернулась. «Даже сильнейшие маги крайне неохотно связываются с такими камнями», — продолжал Колрин. «Я удивлен. Нет, я просто поражен, как этот камень позволил хоть что-то в себя воткнуть, не говоря уже о посохе мага. «Позволил?» – недоверчиво переспросила Виндрель. «Думаю, на своей земле этот камень мог бы выстоять против самой главной волшебницы. К тому же они с Рябиной, похоже, чем-то связаны. Или, по крайней мере, камень позволил ей расти рядом. А ведь она не намного моложе него. И уж точно старше любого дерева в близлежащем лесу. Даже гигантских секвой и великого дуба. Обычно рябины столько не живут». Больше Виндрель вопросов не задавала, лишь хмурилась в задумчивом молчании. Они все шли и шли, миновав по дороге одну из речушек, впадающих в Ундрану. На удивление тяжелые, подбитые гвоздями ботинки Колрина прогрохотали по доскам старого балочного моста. Им вторил мягкий шелест сандалий Виндрель и почти неразличимое шлепание босых ног детей. Вскоре они вышли из леса и двинулись по утоптанной тропе, идущей вдоль западной стены, ограждающей общинное поле Гамеля. Селяне вернулись к жатве, ведь сбор урожая просто так не отложишь, разве что смерть на пятки наступает. Поле было усеяно снопами ячменя, за уборку которых отвечали дети, из тех, что постарше. Но на том краю поля, где маячили пограничный столб с приятельницей Рябиной, окруженные деревцами и кустами рощицы, как венценосная чета толпой золотушных бродяг, не было ни намека на работу. «Отсюда я пойду один. А вам лучше бы не подходить ближе», – предупредил Колрин и Виндрели детей, едва они добрались до рощицы. Теперь-то он почувствовал присутствие рядом магии. В пальцах возникло покалывание и легкий зуд, словно сотни мошек разом вонзили жало в его плоть, и незащищенной шеей он ощутил холодное и в то же время влажное дуновение, хотя, судя по неподвижным снопам, на соседнем ячменном поле никакого ветра не было. Он снова посмотрел на солнце и заметил несколько рваных облаков. Впрочем, они исчезли с небосвода еще до того, как он опустил взгляд. «Думаю, до сумерек особо опасаться нечего. Но вам нужно успеть предупредить всех, что к пограничному столбу пока лучше не соваться. И по домам разойтись следует до того, как полностью стемнеет. Скотину тоже загоняйте в дом. Тщательно посыпьте солью пороги и подоконники. Разводите огонь в очагах и держите под рукой холодное железо». «А что может случиться?» «Возможно, и ничего», — сказал Колрин, пытаясь улыбнуться, чтобы приободрить детей. Попытка не удалась, потому что дети не привыкли видеть улыбку на лице учителя. И спроси их, кто в чем дело, они наверняка сказали бы, что у него что-то болит. Посох в камне может притягивать разных созданий, зачастую опасных. Я останусь тут. Если что-то и появится, я сделаю все, чтобы вам не причинили вреда. А теперь идите». Дети, отлично усвоившие, что старших надобно слушаться, тут же убежали прочь. А вот Виндрель задержалась, глядя на мужчину с неподдельной тревогой. Как она и говорила, доставшийся ей дар был связан с живыми существами, а в особенности с их рождением и смертью. Именно поэтому ей хорошо знакомы были многие признаки страха, и некоторые из них были отчетливо заметны на обычно бесстрастном лице Колрина. «Хватит ли тебе сил остановить тех, кто захочет нам навредить?» – спросила она. Колрин покачал головой. «Но, может быть, мне удастся сбить с пути то, что все-таки явится за посохом. Остановить злобные проделки мелкой нечисти и попытаться отвратить большое зло». «Но почему ты делаешь это для нас? Исцеляя раны, помогая при родах, ты не рисковал своей жизнью. А теперь точно будешь». Колрин слегка пожал плечами, похоже, просто не находя слов для ответа. «Здесь теперь мой дом», – наконец сказал он. «И я привязался к некоторым... ко многим здешним жителям. Здесь я обрел желанный покой». «Но ведь если ты не ошибся, покой этот вскоре будет нарушен», – заметила Виндрель. «Знаешь, ты похож на великих магов прошлого, которые без лишних слов кидались в самое сердце бури или битвы, чтобы защищать простых людей, и уходили, как только зло удавалось одолеть, не дожидаясь ни благодарности, ни награды». «Теперь маги живут только в городах, привязанные к тронам лордов магическими клятвами и золотом», – усмехнулся Колрин. «А я уже две зимы живу здесь. Надеюсь, достаточно, чтобы люди не думали, что это я навлек на них беду. И, кстати, я не собираюсь никуда уходить, как, впрочем, и требовать награды». Виндрель не ответила, и на мгновение между ними повисло напряженное молчание. Колрин повернул голову, чтобы взглянуть на пограничный столб. Но больше он не сделал ни единого движения, ни к камню, ни прочь от него, не решаясь, наверное, окончательно сделать выбор в пользу будущего, не сулящего ему долгой жизни. Неподалеку одна из жниц порезалась серпом и выругалась. Ее резкие слова помогли Колрину вернуться мыслями к настоящему. Он моргнул и посмотрел на повитуху, наблюдавшую за ним с участием, так знакомым ему по совместным визитам к больным. «Я принесу тебе одно из не самых удачных покрывал руна, бурдюк с водой и еды. Может, тебе понадобится что-нибудь еще?» Рун, муж Виндрель, был самым молодым, не считая жены, старейшиной Гамеля. Он едва достиг того возраста, в котором звание это не казалось насмешкой. Ведь получил он его не просто в силу возраста, или, как Виндрель, благодаря мудрости, а по причине признания его лучшим ткачом в трех деревнях, а на деле и намного лик вокруг. Даже не самые лучшие покрывала руна были толще, плотнее, красивее и защищали от влаги лучше, чем те, что Колрин привез с собой из города. «Я буду благодарен за все, и особенно за покрывал. Ночью будет ясно и свежо, а мне придется сидеть тут до рассвета. Но смотри, ты должна успеть домой до темноты». «Времени достаточно», — заявила Виндрель. «Не подходи к камню», — продолжил Колрин. «Оставь вещи вот здесь, у стены. Я их подберу». «Как пожелаешь. Я надеюсь, ты ошибся, и за посохом никто и ничто не придет». «Я тоже на это надеюсь», — согласился Колрин. Но в душе он знал, что не ошибся. Может, он настроился на силу посоха, или с уходом дня камень ослабил свою хватку на нем, но сейчас Колрина еще больше беспокоил безмолвный магический зов, идущий от того, что скрывал в себе пограничный столб. Даже если бы дети не пришли за ним, этот зов привел бы его сюда не позднее заката. А ведь многие твари чуют магию намного лучше него, лучше любого смертного, и они явятся, как только сядет солнце. Если, конечно, за посохом не придет маг. Но это уже другая проблема. Хотя, скорее всего, не менее серьезная, чем ночные твари. Ведь, несмотря на то, что он сказал Виндрель, далеко не все маги были связаны с лордами клятвой и золотом. Среди них попадались и те, что считали себя выше остальных людей и заботились лишь о своих нуждах и желаниях. Они находились под контролем тех, кого сами называли ручными магами, но так было лишь в городах. Не здесь. Здесь был только Колрин. И он поймал себя на том, что, похоже, снова ушел в свои мысли, оттягивая неизбежное. Виндрель уже спешила следом за детьми, и до него донеслись их взволнованные голоса, повторяющие его предупреждения жнецам. Четче всего слышалось «посыпьте солью подоконники».